Глава 47. Сердце колотилось так, что было трудно дышать. Шел по ухабистой сельской дороге, а мысли толклись в голове, путаясь и не находя выхода. Прочь отсюда, прочь, прочь, оставить все и уйти в другой мир, исчезнуть на севере у берегов заросшего льдами океана. Ты не понимаешь, Юсси. Сзади послышались скрип, топот копыт и пьяные голоса. Я обернулся. По дороге, переваливаясь с кочки на кочку, катила телега. Отошел в кусты. Не хотел, чтобы меня кто-то видел. На меня пахнуло запахом стойла. Два парня громогласно и невразумительно спорили о каких-то деньгах, о картах, о долгах. Они были настолько пьяны, что чудом держались на козлах. Я не шевелился. Стоял и смотрел на неизвестно откуда вылупившийся полумесяц. Минуту назад его не было. Мне не хотелось ни говорить с кем-нибудь, ни даже здороваться. И тут залаяла собака. Она, оказывается, лежала в телеге и вскочила. Должно быть, учуяла меня. Огромная, как волк, зверюга сорвалась с телеги и на длинных, как у волка, ногах помчалась ко мне. Я хотел было убежать, но запутался в траве. В ужасе попытался забраться на сосну, но не успел. Пес вцепился мне в икру. Попробовал второй ногой сбросить его, но куда там, как рассвирепевшие рычащие кандалы. «Микка Саатана!» — крикнул один из парней. «Олен Ихминен!» — крикнул я изо всех сил. «Я человек!» И услышал, как они продираются сквозь заросли. «Не двигайся, убью! Уберите собаку!» Пес попытался перехватить ногу половчей, и я успел ее отдернуть. Икра стала горячей от крови. «Уберите же собаку!» Парень схватил меня за пояс и сдернул с дерева. Я повалился в мох. Пес попытался схватить меня за горло, но я успел поднять руку. Клыки впились мне в плечо. «Фу, Сеппо!» Только теперь я его узнал. «Рупи». Пес удерживал мою руку мертвой хваткой, так что Рупи пришлось поднять его за задние ноги и отшвырнуть в сторону. Грозное рычание сменилось жалобным воем. Меня трясло от страха и боли. Брюки горячо намокли кровью. «Кто это здесь?» Рупи схватил меня за ворот. Он был настолько пьян, что изо рта текла слюна. «Так это ж шаманенок! Чем ты тут занимаешься по ночам?» «Твой пес испортил мне одежду. Заплати!» Задыхаясь, выговорил я. «Заплати!» — повторил он. И заржал. «Радуйся, что он тебе брюхо не вспорол!» «Кто там?» — крикнул приятель с телеги. «Да этот чертов шаманенок! Лежал здесь и прятался!» «А с чего бы это он прятался?» Рупи повернулся ко мне. «Вот именно! С чего это ты прятался, сукин сын? С чего это ты тут валялся?» «Ты не понимаешь! Это же он!» — крикнул второй парень. «Кто это он?» «Тот, кто убил Юлину, это точно он!» «Ах ты, свинья поганая!» «Сообрази, наконец, он лежал тут и подкарауливал одиноких девушек!» У Рупи сузились глаза. «А ты знаешь, что делают с такими, как ты?» И, не дожидаясь ответа, ударил. Лицо мое точно взорвалось. Я слышал отвратительный хруст зубов. Рот тут же заполнился кровью. Собрал все силы и, прицелившись, ударил сапогом в пах. Рупи хрюкнул, как боров, согнулся, но тут же выпрямился и ударил снова, еще сильнее. На этот раз я упал. Он схватил что-то... Камень? Да, камень, тяжелый камень. Схватил и прицелился. Он что, собирается размозжить мне? В последнюю секунду я успел отвернуть голову, и камень тяжело ударился о землю рядом с ухом. Рычащая собака. Сейчас она меня разорвет. Еще один камень. Мир вспыхнул разноцветным огнем, и я уже не мог пошевелиться. «Мы этому сучонку хотелку почти отрезали к херам собачьим!» — крикнул Рупи и ушел. Я потерял сознание. А когда немного пришел в себя, почувствовал, что подошел кто-то еще. Лица я не видел, замотано шарфом. Наверное, с ними на телеге ехал еще и третий. Он взял меня за плечо и ткнул в лопатку чем-то острым. Ночное небо скукожилось до ярко-черной точки. И больше я ничего не помню.